שוב פעם אני מברך את כולם בשם ישוע משיח אדוננו. Еще раз я приветствую всех вас именем Ишуа Мессии, нашего Спасителя. И сегодня мы вместе разберем тему, которую, я думаю, она очень важная. Как мы наследуем спасение? Через кого? כתבי הקודש אומרים ש יורש נצח הוא אך ורק על ידי המשיח. Священные писания они говорят, что наследовать спасение можно только через Мессию. זה המטרה העיקרית למה הוא בא לעולם שלנו. И это главная цель, почему он должен прийти в нашу землю. היום בוודאי מדברים על הרבה דברים, הוא היה או לא היה, באיזה היה חייב, ואלף ואחד דברים, אבל חשוב להבין שדבר הכי חשוב, למה הוא הגיע לעולם, כדי לתת לנו פשוט נצח. Сегодня много чего говорят, был он или не был, и как был, и где был, но самое главное для нас важно понять то, что через него приходит в нашу жизнь спасение. וגם אנחנו נחקור איך מתייחסים אמונה ותורה. И мы также исследуем, как между собой взаимодействуют Тора и вера. כשאני אומר תורה, זאת אומרת גם закон. נכון, закон. Закон и вера. כי יש פחד, אני לא יודע מאיפה זה נובע, אבל יש פחד שתורה זה לא טוב. И я не знаю, откуда это приходит, но есть страх, что закон это нехорошо. בוא נקרא המקום. Давайте зачитаем с вами. זה איגרת אל גלטים. Это послание к Галатам. פרק 4, פרק דלת. 4 глава. 7 псуким. 7 стихов с самого начала, с 1 по 7 стих. ואני אומר, היורש כל עת היותו, קטון אין הבדל בינו ובין עבד. אף אם הוא אדון הכל. אלא הוא תחת יד אומנים ופקידי הבית עד לזמן המיועד לו מעת אביו. ככה גם אנחנו, בעוד היתנו קטנים, היינו משועבדים ליסודות העולם, ובמלאות העת שלח האלוהים את בנו, אשר נולד מאישה וניתן תחת יד התורה, לבדות את אשר היו תחת יד התורה למען נקבל את משפט הבנים. ואם כי בנים אתם, שלח האלוהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו. לכן עיניך עוד עבד, כי אם בן ואם בן אתה, הנך גם יורש האלוהים על ידי המשיח. אמן. ברוסית. С 1 по 7 стих, 4 глава. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Ава, Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аминь. לפני שאני מתחיל לחקור יחד אתכם, אני רוצה להגיד שיורשים אנחנו לא דברים חומריים. Прежде чем мы начнем исследовать вместе это место священного писания, я вам хочу сказать, наследуем мы не материальные вещи. А нахала шелану зе шамай. А наследствие наше самое главное это небеса. Лама. Почему? לפני שבזמן שאלוהים הוא ברא את האדם, הוא שם אותו לגן עדן, הוא לא שם אותו שזה מפעל או חרושת לעבודה קשה. потому что когда Господь Бог создал Адама, он его поставил в Эдемский сад. Он его не поставил куда-то на завод, там где он должен тяжело работать, какой-то тяжелой работой. אפילו לא בהייטק. И даже не в Айтеке, там, где работает легко, как считается. Нахон. Ибадну кулам. Ибадну маком ахи гавуа ва ахи хашув ля'адам. И все мы потеряли самое главное. Это то место, там, где мы должны были находиться. Беше зе зман бауэр. Через какое-то время пришел брак. הגיע סטן והוא גנב הכל אצל אדם. יון וקרב סיוט ונסצה כתוריה דושנו כל הביצי. ועכשיו על ידי ישוע המשיח אבינו שבשמיים הוא רוצה להחזיר לנו הכל שאנחנו צריכים לריש. וסיצ'ס פסרסטם ישוע המסיר Отец, он хочет вернуть все то, что должны мы наследовать. И очень важно понять, что нет другого пути. И, конечно же, понятно то, что любой человек нормальный, он хочет жить, он не хочет умирать. Но мы знаем, что когда-то придет та минута или та секунда, когда мы, да, уйдем в вечность. Аваль это не сейчас, это когда-то тогда. ובנאדם שעומד כבר ברגל אחד בקבר, הוא חושב אותו דבר, לא עכשיו, עוד יש לי זמן. И человек, который уже одной ногой стоит к смерти, к гробу, он тоже думает, нет, не сейчас, это вот еще есть у меня какое-то время. Потому что я еще не закончил все, что должен был закончить. Я еще не сказал все то, что должен был сказать. И мы думаем, что у нас еще много времени. И это похоже на то же самое, если ты возьмешь песочные часы на несколько часов, чтобы было там песка. И ты их перевернешь. И начинает бежать этот песок. Из одного сосуда в другого. И такое чувство, что это не закончится никогда. Бежит очень-очень слабо, но мы думаем, есть еще много времени. עכשיו, ואם אתה לא יודע לאיזה טווח מורכב שעות הזה? Если ты не знаешь, если ты не знаешь, на какой промежуток времени вообще всего есть песка внутри этих часов, אתה חושב שיש זמן, יש הרבה זמן. Ты думаешь, что есть много времени. הגיע רגע. И наступит тот момент. שנופלת החול האחרונה. Когда упадет последняя песчинка. וזה הסוף. И это конец. כך החיים שלנו. И точно так же и наша жизнь. אנחנו חושבים, יש ויש זמן. А мы думаем, есть еще много времени. Но Священные Писания говорят, сегодня тот день, сегодня та минута, когда пришло время покаяться и прийти к Господу. Люди не хотят возвращаться к Богу и приходить к Нему в покаянии, потому что думают, что из-за этого надо будет изменить полностью свою жизнь. И они не соглашаются с этими изменениями. Но это работает совсем по-другому. Прежде всего, приди к Господу. ואחר כך אתה לא יהיה מסוגל להיות כמו שהיית. И потом ты сам уже не будешь хотеть и желать жить так, как ты жил до этого. כי פגישה איתו משתנה כל החיינו. Потому что когда ты с ним в отношениях, изменяется вся твоя жизнь. Когда ты с ним встречаешься, то вот эта встреча изменяет всю твою жизнь. Раби Шаул говорит, что есть тфах, когда Тора механехет отану, шумерет отану, вимилова отану. И Павел, он говорит то, что есть время, когда Тора, она защищает нас, она наставляет нас, и она направляет нас. אבל גם כתוב שאצל תורה קדימה יש מטרה מאוד מאוד מוגדרת ומובנת. И написано также, что у закона у него есть определенная цель, которую Господь дал. וידי בהירה. И очень достаточно понятно и ясно. התורה צריכה להביא אותנו למקום איפה נשתפר כל המצב שלנו. Закон, он должен привести нас, подвести нас к тому месту, там, где вся наша жизнь изменится. Кем? Справиться. Справиться. В Игерет Галатин умерет, что кулам нахну аиду мишуавадим лисудот хаулам. И послание Совшель Пасук Шабош. И послание Галатам в конце 3 стиха говорит, что мы все были порабощены вещественным началом мира. Это означает, что мы были рабами. Люди думают, что я свободен. Я могу делать то, что я хочу. זה לא נכון. אבל это неправильно. אתה תמיד תעשה מה שיגידו לך. Ты всегда будешь делать то, что тебе навязано, то, что тебе говорят. אם אתה באמת רוצה להיות חופשי, אתה צריך להגיע לאמונה. Если ты действительно хочешь быть свободным, ты должен прийти к вере. מה זאת אומרת שאנחנו היינו מעובדים בסודות העולם? Что это значит, что мы были порабощены вещественным началом мира? И сот, это базис. Что значит, что каждый человек, что нулет по арец, это база, это базис всего, то, на чем основывается. То есть всякий человек, который родился здесь, в земле. Лора по арец, Исраэль. Во всем мире. А у ламазе. Уквар нимкан. Он уже продан. ומחור. Он продан. כשאנחנו גודלים בוודאי, התמכרות שלנו הוא קצת משתנה. И, конечно, когда мы становимся более взрослыми, то, чему мы проданы, наши зависимости, они у каждого разные. כן. אחד מחור אומנות. Один, допустим, продан или зависим от искусства. Хашини махур ли сами? Другой кто-то продан или зависим от наркотиков. Шлиши махур ли кавод? Третий, он именно к... Замашу не хатес. Он хотел рад кого-то. Он именно ищет чести, славы. Славы для себя. וכל אחד הוא מכור ליסוד, כי זה בסיס. И каждый он к чему-то прилеплен, потому что это база. Все мы к чему-то прилеплены. Секс от машу. Кто-то к сексу, кто-то еще к чему-то. Словом, речь о нас не лодцрихим это. И очень важно понять, что это не значит, что нам не нужно это. הנה, אני עוד מעט מחכה להיות סבא כפול. Вот, слава Богу, я сейчас жду быть двойным дедушкой. יש לי אישה, יש לי יחסים איתה, בוודאי. У меня есть жена, и у меня есть с ней отношения, конечно. לא רק רוחני. Не только духовные отношения. גם מה שנקרא יסודות העולם. Но и то, что называется батя, чем держится этот мир, басис. Кикаха Элохим бара отан. Потому что так нас создал Господь. Вебавадай ше им еш ли рацион. И конечно же, что если у меня есть желание, царих льот гам кисуй, то должно быть также и исполнение, покрытие этого желания. Афанаколь царих льот лифия двара дунай. Но исполнение или покрытие этого желания, оно должно быть по Слову Божьему. Машар цири. Допустим, молодые люди. Гамарите цири па. Я тоже когда-то был молодой. Давка акшав аниро маркиша не саба, а баль аити па цири. Я сейчас не чувствую, что я дедушка, я еще до сих пор чувствую себя молодым. Но да, когда-то я был молодым. Мале кох. Очень много сил. Моше айон. Как сегодня. Фейки ухэм. Я любил, сейчас люблю тоже. Нахон, ишти? Да, свою жену. Нахну мигил швайсра яхат это. Мы 17 лет вместе с ним. Зе? Зе Моше хоти? И это тянет меня, она притягивала меня. Гамайо? И сегодня, конечно же, тоже меня тянет. Авалин? זוג צעירים לא רוצים לחכות לחתונה? Но если пара молодая, молодые, они не хотят ждать до свадьбы. הם רוצים להיות ביחד. Они хотят уже сейчас быть вместе. למה? כי אנחנו רוצים להתחתן, אבל אין כוח לחכות. אני כבר רוצה עכשיו. Почему? Мы хотим пожениться, но просто у нас нету сил сейчас ждать. Они хотят. Все, и прямо сейчас. Я, конечно же, женюсь. Ну, это через два месяца, или может через полгода. Но я 100% это сделаю. И они начинают красть у себя все те благословения, которые Господь приготовил для них. ואחר כך לא מבינים למה הם לא יכולים, לא מסוגלים, לבנות משפחה בריאה. И потом они не понимают, почему так тяжело и не получается у них построить нормальную, настоящую семью, здоровую семью. Вот здесь есть Раал, квар есть Раал. Из-за того, что уже изначально есть яд внутри, есть то, что портит. כי לא ראיתם יחד עם אלוהים באותה רגע. Потому что в тот момент не были вместе с Богом. יחד עם זוג הזה היה סטן. Рядом вместе с этой парой был дьявол. המקור הוא לא בסדר. מעיין הוא לא טוב. האיסטוריק он не в порядке. То, откуда все исходит. То, что побуждает. Это именем это дугма. Им есть ли макор, шерце маним. Вы понимаете этот пример? Если есть какой-то источник, из которого течет вода. Вы не шпах нахал. И течет речка из этого источника. Обучение. Шней километр, бен шех, нагид. и 2 километра впереди, скажем так. И манишке это май. Если я буду пить эту воду, там уже она загрязнена. Кимаяну робесета. Потому что источник изначально он не в порядке. ואם לא נכנס לתוך החיינו אמונה, אנחנו לא מסוגלים פשוט להיות אמיתיים. Если внутрь нас, в нашу жизнь, не придет вера, то мы не сможем жить настоящей жизнью, ту, которую Господь приготовил. ואבינו שבשמיים הוא ידע את זה. И Господь, Он знал это. ובפסוק 4 כתוב שהוא שלח. И в 4 стихе написано, что Он послал Этбено, Сына Своего Единородного, Ашер Нолад Меиша, который родился от жены, ועכשיו בעברית זה כתוב מאוד חזק, אותו דבר כתוב ביוונית, וניתן תחת התורה. И Он был дан под Тору, כן. под закон. И Он был дан под закон. Это то, что написано на иврите. У нас написано «подчинился закону», а в иврите написано «был дан под закон». Ки катув ше хатура зе кмо омен ше мави отану ле маком анахон, у механех отану. Потому что написано, что Тора или закон – это как детоводитель, тот человек, который заботится и воспитывает мальчика или вот этого. Афилу атаба байче навиха атабен. И даже когда ты находишься в доме своего отца, то ты сын. А детоводитель, вот этот вот человек, который смотрит за тобой, он говорит тебе, что делать до определенного момента. הוא מחנך אותך, הוא מגדיר אותך, הוא שומר אותך. Он тебя воспитывает, он тебя наставляет, он сохраняет тебя. והוא אומר לך מה אפשר ומה בלתי אפשר. И он говорит тебе, что можно, а что нельзя. למשל, אני בן ואני בתוך הבית שלי. Допустим, я сын, я внутри своего дома. ואני בן שש. И мне 6 лет. ואני נכנס לתוך המכונית של אבא. Я захожу в машину, залажу в машину своего отца. משחק עם הידידי הגה. Играю с коробкой передач. עם ההגה. С рулем. אבל ברגע שאני מתחיל, שאני נוגע לסוויץ'. И как только я поворачиваю סוויץ', האומן אומר לא. А детоводитель или мой наставник, который смотрит за мной, он мне говорит, нет, нельзя. Ты не можешь этого сделать. Но я же хочу сейчас. Нет, ты этого не сделаешь. Почему? Потому что у него есть власть. И он сейчас властвует над тобой. Лама? Почему? Шумерха. Потому что он тебя защищает, он сохраняет тебя. Мефу шлита азот, мяхвину шебашамай, муатан. А кто дал ему эту власть? Эту власть дал ему Господь, который на небесах. Ото давара нахну. Чаину цирим, октаним. И то же самое мы, когда мы были маленькие и молодые. А Тора и шумерет отану, вы магдира отану. Закон, он сохраняет нас, и он наставляет нас, и он возвращает нас. А чьи имена? До тех пор, пока мы придем к вере. А варбарега шерлике леги имена? Но когда я уже пришел к вере, а Тора льет и утерет аша. Это не значит, что теперь закон не нужен. И пошут осадов кида херца. С этого момента она уже делает другую роль, исполняет. Она уже становится как советник. Они берутсон шели, потех Тора, омен, Моше катув омен. Я из своего желания открываю закон. Ки они руцеладат, зе мутар, оно. Потому что я хочу знать, а это можно мне или нельзя. То есть советует мне закон. Они пали Тора любе пахат шизехерев. Я прихожу к закону не из-за страха, из-за того, что это как какой-то гильдия надо мной, меч надо мной повис. Они пали. כמו שאני אגיע ליועץ ואני שואל, תגיד לי בבקשה, מה לדעתך זה טוב או רע? Я прихожу, как каждый из нас приходил бы к советнику и спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, а это хорошо для меня или это плохо? עד שלתוך החיינו נכנס ישוע המשיח, אנחנו פשוט נשמרים תחת התורה. וכשבן של אלוהים הגיע לעולם שלנו, הוא גם היה ניתן תחת התורה כדי לתת לנו חופשיות. До тех пор, пока Иешуа Мессия пришел в нашу жизнь, мы находимся под законом. Так говорит Слово Божие. Но и то же самое Сын Божий, Иешуа Мессия, Он тоже находился под, как мы читали с вами, законом. И закон Он тоже сохранял его и направлял его. Сейчас я хочу зачитать из третьей главы. מפסוק 23 עד הסוף. זוהר 25. 23 או 24 סטיב. לפני בו האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה. אלה האמונה העתידה לגלות. ובכן התורה הייתה עומדת אותנו על המשיח למען נצדק על ידי האמונה. אבל אתה אחרי אשר באה האמונה, אין אנחנו עוד תחת יד האומן. אמן. И до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Аминь. Есть по мафтеях. Здесь есть ключ. Лавана, кола ктава зэ, кола хелет зэ. Пониманию всего того, что здесь написано. Я хочу написать несколько слов. Эмуна, вера. Амен, да будет так. Омен, где-то водитель. То же самое в коре, то же самое слово. Амен. Это амен. זה אומר, יש פה רק נקודה אחת. הייתה אומר, זה סטולקה נא הגלסופקה טושקה. לא, כאן שני בלעזן סופקה. ויש עוד אמין. יש אישות לסלובה אמין. אתם זוכרים את ורני. אמן. יש אמן. כן. נאמן, סליחה. נאמן, אמן דרך העין כותבים. עכשיו, וגם אמת, כן? היא אמת, שזה איסטינה. אמת וצדק. זה הכל מסל אחד. Это все из одной и той же корзины. ואני אומר שיש פה מפתח, כי אמן ואמן. זה אותו... Золотой шиют. Я говорю то, что здесь есть ключ, потому что амен и омен это одно и то же слово. Бекен. Личность. Личность. Байгарут шель Йохана. И в откровении Иоанна катувше эхад ме ашемот это Иешуа. написано, что одно из имен Ишуа это Амен, что он праведный свидетель. Уэд Амин вешло Амен. Как это? Он праведный свидетель и имя верный. Он верный свидетель и имя ему Амин. Амен. Амен. Берусит за Амин. Что мерит же зе шем шело. Это значит, что это имя его. Гам, где-то водитель, омен, за гам шем шело ве тавкид. И где-то водитель, омен, это тоже имя его, и это тоже его роль. Что мерит же, кол зе зе тухнит шаравину ше башамайм. Кодим кол он утен Тора, вишу мерит отану, עד שהגיע אמונה, כמו שכתוב, ושהגיע אמונה, אז נפתח דרך לסליחה וגם לנצח. Это все был план Божий. В первую очередь Господь дает Тору свою, и это Тора, этот закон, он приводит нас к Мессии, и Мессия дает нам спасение. Им אנחנו באמת מאמינים, если мы действительно верим, אנחנו צריכים להתנהג כמו בנים ובנות. Очень важно в нашей жизни, чтобы мы вели себя как дети Божьи. מישהו גונב בבית שלו? Кто-то у себя дома крадет что-то? Когда, когда вы приходите домой, вы у себя крадете? אין צורך, זה הכל שלך. Ранее нет никакого, нет для чего это делать, это все твое и так уже. Нахон? Правильно? А валим за эведу я холлю то. Но если это раб, то он да, может как раз. Задешево. Почему? Потому что это не его. Зима та умер, ша коль шелха, ве ата бен Элохим. Но если ты говоришь, что это все твое, и ты сын Божий, или дочь Божия, לא תגנוב, כמו שכתוב בתורה. תגדה נקרדי, נפיס מסלולי פשוט. זה קודם. אם אתה עדיין עבד, אז בכוח מביאים אותך שאתה צריך לעבוד, אתה צריך לשרת, אתה צריך לבוא לאסיפות. если ты до сих пор раб, то тебя силой надо заставлять, что ты должен делать то, чего ты не хочешь. Ты должен работать, ты должен приходить в Дом Божий, ты должен... Ты должен читать слово. Ты должен молиться. Как раб. Тебя силой заставляет. И иногда мне говорят, а если я не хочу молиться? Аль-ти-пале. Не молись. А има не лору цели кровь вародунай. Аль-ти-кра. А если я не хочу читать Слово Божие? Ну так не читай. Веляна татагия. И куда ты придешь? Валима та бен, ве ата маамин, ата мивин, ше зе кмо авир, ве ата церкви линчон. Но если ты сын, и ты веришь, то ты понимаешь, что это как воздух для тебя, без которого ты не можешь дышать. Им атало ношем, атало хай. Если ты не дышишь, то ты мертв. Тауфех льет гуфа. Ты превращаешься в труп. Авадим им лё йошим клюм. Рабы, они не наследуют ничего. Замуван? Это понятно. Рак баним вы банут. Только дети. עכשיו, מושג מרכזי, אם אתה רוצה לרשת נצח, אתה צריך להיות בן או בת. Центральное понятие и понимание. Если ты хочешь наследовать спасение, то ты должен быть ребенком Господа. כן. אם אתה עדיין עבד, если ты до сих пор еще раб, ואתה עבד של יסודות העולם, если ты рад вещественным началом мира, почему люди не приходят в Дом Божий? Нету у них для этого никакого потребности. Ему это не надо. Бог, он мивин, что это кем нахон. Внутри своей головы он понимает, что это да, правильно. Зафамим губа. Иногда он приходит. Ешот шала вихад. Им ахшав тфах тов. Вата ба кол азман. Зе адайн ло овер нисайон. И есть еще один момент. Если сейчас в твоей жизни хороший период, и все хорошо в твоей жизни, ты приходишь, это еще ничего не значит. Мата тагид, ашер и кашелиха, велотов. Что ты скажешь, когда придут испытания в твою жизнь, и тебе будет очень плохо и тяжело? Мата тагид, они царих лихапеса вода, они царих лиштапер приют шили, они царих лалехет велевакер, קרוב משפחה שלי, יש לי דברים מאוד חשובים. Ты найдешь очень-очень много причин, допустим, искать работу, или то, что тебе надо свое здоровье исправлять, или то, что тебе надо вдруг какого-то родственника навестить. Очень много причин, чтобы не прийти. Они хошев, им ата маамин, ата бат, убен. И я думаю, что если ты действительно веришь, и ты сын или дочь Божья. И представь себе то, что ты вот как через какой-то малый период ты должен умереть. Сейчас прямо ты должен умереть. Лучше умереть здесь, чем дома. По моему мнению, в присутствии Бога. Какая разница, где ты пойдешь на смерть? Если я плохо чувствую себя, то я приползаю к этому месту. אנחנו יודעים שהיום אין בית המקדש, אבל זה המרכז של החיים הרוחניים של העם שלנו. Мы знаем, что сегодня нету храма, но мы знаем то, что это центр духовной жизни нашего народа. А я был. А сегодня центр духовной жизни каждого из нас – это община. Лебаним вебанот Элогим утамит шолех друах акодеш. Своим детям Господь всегда посылает Духа Святого. Веруах Акодеш, им адриха отану, ви мамлица отану, маласот, эх. И Дух Святой, Он тот, кто обличает, утешает, наставляет нас. Гамухьях отану нахон. И говорит, как нам и что делать в нашей жизни. Ви мата бемет битоха байт шел абиха. Если ты действительно внутри дома своего отца. Азата бабайт. То ты дома. Ты чувствуешь себя как дома. Авалим ата маргиш по кмо ба авадут. Но если ты чувствуешь себя здесь, как будто ты в рабстве, змашу лоби сэнда, тогда что-то не в порядке, надо что-то изменить, это проблема. Ата царих пгиша и мавину шипашамай. Нужна встреча с Отцом Твоим Небесным. Ты поляй, да ты вакеш. Молись и проси. И мата царихэдзе, а та ты вакеш. Если ты так нуждаешься в этом, просто кричи к Богу, восклицай. Ты же нуждаешься в этом. И манеру цель лейхоль. И маша. Если я хочу кушать, допустим. Они лохоля не клички, и ратохлики, они рая. Я же не могу сказать своей жене, хотя она со мной одноплоть, ты покушай, я голоден, и буду я себя чувствовать хорошо. Нахон, что ты покушал. Правильно? Они рая, они царих похер. Если я голодный, то я нуждаюсь в еде. Я должен. Каждый из нас. Когда говорят, ты за меня помолись. Лама ата ло митпалел абур ацмеха? А ты молишься за себя. Эх, Элохим ифол, им ата ло минасе клум, ата ло митпалел, ата халаш, ата ло усе клум. Как Господь будет действовать, если ты не молишься, не читаешь Слово Божье? Ташки акцат, коах вазман. Ты вложись, посей то, что ты посеешь, то и пожнешь. Коле хадми итану, анахну дней айлорим, анахну макирим ато коофе ниши. Дерех роха кодеш. Каждый из нас, тот, кто встретился с Господом, с нашим Отцом, он знает лично Его через Духа Святого, посредством Духа Святого. Написано, что Господь Он послал внутрь нас Дух Своего Сына. А Он Сын. Это 100%. ואם בתוכי יש רוחו, גם אני בן. Если внутри меня есть его дух, то я тоже сын. וככה אנחנו יכולים להתגבר כל הקשיים שפוגשים בחיים. Так мы можем пройти все трудности, которые мы встречаем в нашей жизни. אני יודע שקיים או קיימת בשורה של הצלחה. Я знаю то, что существует такая проповедь или учение о успехе в жизни. Для дати отслаха за ашерани баальши руах Иешуа. За отслаха. Мое мнение, это успех, настоящий успех. Это когда внутри меня есть Дух Иисуса Христа, Дух Божий. А руах азот мадриха оти ве омерет ли. Манахон бен манонахон. Этот дух, он направляет меня и говорит мне, что правильно, а что неправильно. Аруаха зот, он мерит ли, что они бенши левуми. И этот же дух свидетельствует мне, что я сын Божий или дочь Божья. Вегам руаха зот, но дедет ути кола рега. И этот же дух, он утешает и ободривает меня каждую секунду в моей жизни. Это успех. Рама анашим хошвим, ша ацлаха, ашар еш леха машу меолам хумри, машу меисодот шел аолам азе. Почему-то иногда люди думают, что что-то из вещественных начал мира, когда у них есть, то вот это вот успех в жизни. Посмотрите на жизнь нашего Спасителя Иешуа. У него не было дома, у него не было Мерседеса. Гам охен. Еда тоже. Гам гадим. И вещи не особо там от Дольче Габбана у него были. У ло лахен без вода. Он не ходил с собой с чемоданом. Из одного отеля в другой отель. Вегам шахим шело, ло юсухрим, дворим шело. И его ученики, они не были носчиками его вещей. О, я ховшили гамры. Он был свободен полностью. Ваим еш битох эха, духо, аз зело мошех отха. Если есть, внутри, если есть внутри нас Его Дух, то вещественные начала мира, они не притягивают нас. Потому что сейчас мы уже не рабы. Мы свободны. Мы сыны свободы. Сыны свободы. Аминь. Бней дрор, земли и шаяху. כן, וגם בנות. דוד שלי סלובודי, תודה. לא צריך לפחד מהתורה, כי אם אתה בן, не надо бояться закона, потому что если ты сын, או בת, или дочь, זה מה שעוזר לך. Это то, что помогает тебе. זה לא שופט אותך. Это не то, что судит тебя. אני יודע למה אנשים מפחדים מהתורה. Я знаю, почему люди, они боятся Торы. כי אני הגעתי לישוע דרך התורה. Я пришел к Господу через закон. Они вот это пить юг мани мордишем. Я знаю в точности то, что они чувствуют. Это паха. Это страх. Это тебя. Нету выхода. Хамеш шаним, они каранти тора. 5 лет я читал закон. Вераити рад давар эхад. Я видел только одно. Шани бенадам хоте. Что я грешный человек. ראיתי שתורה שופטת אותי והיא צודקת בזה. Что закон, он судит меня, и он прав в этом. כי אני עובר, כל המצווה עובר. Потому что я нарушаю всякую заповедь, просто нарушаю. אולי בגלל זה היום אני אוהב תורה, כי היא לא שופטת אותי היום. Может быть, поэтому я сегодня так сильно люблю закон, потому что сегодня не судит. כי ישוע, הוא אמר לי שאתה עכשיו בן, לא שופטים אותך, שילמתי מחיר עבורך. потому что ישוע сказал мне, то что ты сейчас сын, и закон уже не судит тебя. אתה לא בן, אתה בן דרור של אבינו. ты не раб, ты сын, я заплатил за тебя. ואתה חופשי. Ты свободен. אנשים מפחדים מהתורה והם יודעים, אם אני אהיה מאמין, אז אני צריך למלות זה וזה וזה וזה. אוי. И люди, они боятся закона, потому что они думают, что если я буду верующим, то я должен буду это исполнять, и это исполнять, и то исполнять. А как же я это все исполню? אתה צריך רק דבר אחד, לאהוב את אדוני. Самое главное то, что нужно для тебя, это любить твоего Господа Бога. Если ты будешь любить Его всем сердцем твоим, то ты не будешь нарушать закон, который дал тебе Господь. Давай пошут нот, дугма. Я дам сейчас пример очень просто. Има не огев бахура. Ира, если я люблю девушку Иру, לא אכפת לי כל הבחורות, אלף ואחד, כל העולם. אני אוהב אותה. Все остальные я их просто не вижу. Они для меня безразличны. לא קיימים. Я люблю Иру. הם существуют. Сливи, כן. Они возле меня, окружают меня. Но они для меня не существуют. אפילו שבאים ואומרים למשהו, אני לא מדגיב לזה, כי יש לי אהבה אחת. даже когда приходят и начинают со мной, или что-то говорят мне, то я на это не отвечаю. Я не говорю, что זה קיים, זה דוגמה. Это не значит, что это действительно есть, но это пример. כן. כי אם בן אדם אוהב, потому что если человек любит, лёд царик шумер альядо, не надо, чтобы возле него был страж, который бы страшил. Ведь они йодеа, им, и огэбет ути, они лёд царик лаков, кол азма, ахарэха, ве левдок, ма и осан. И то же самое я знаю, то, что если она любит меня, я не должен бегать за ней и смотреть в глазок, что она делает. Они мамы. Я ей доверяю, я верю. Вот тот товар нашего имани маамин пейлухим хай. И то же самое, если я доверяю живому Богу. А филу ше есть шумрим. Даже то, что есть страж. Элли ма мифахед, а не ровер. Мне нечего бояться. Нахон? Я не нарушаю. Не машай лакшав мишу сам, али яди эсер иш, שהם צריכים לעשות את הצפיד עליי, שאני נאמן לאשתי, חודש. Допустим, Ира наняла 10 человек, которые следят за Ростиславом и сторожат его, что он должен быть верный ей и не нарушать ничего. Его, моя жизнь от этого не изменяется. То, что я делал, я буду это делать и завтра, и послезавтра. Даже если 1000 наймет. לא אני, אם בן אדם אחר. Но если, допустим, другой человек. הוא הולך מאשתו. Он изменяет свою жизнь. ופתאום הוא יודע שיש שומרים. И вдруг он знает, что за ним есть стражи, те, которые следят за ним. אז הוא יהיה בפחד. הוא מפחד, הוא צריך לשנות עכשיו חיים, נכון? Его жизнь изменится, он будет в страхе. הוא לא תלך איפה שהוא הלך. הוא ניפזיות תודה, כודה הוא חדיר, פרוס תדק. הוא צריך להשתנות, וזה קשה לו, כי הוא רגיל כבר לאיש הזה צריך. יציפר אם הוא נדה להזמינת את הסביבי שיש. אני לא צריך להשתנות כלום. לא מניע, אני נדה להזמינת את הסביבי. אז רבי שאול אומר, שהגיע אמונה, אין מה להפחד. Тогда Равин Павел говорит, что когда пришла вера, нечего тебе бояться. Зелма, так вообще. Ты свободен. Есть Тора. Есть закон. Айо. Сегодня. Они ровно фахэдны меня. Может, фахэдны аз. Я не боюсь ее, так как я боялся тогда. Киевна. Потому что пришла вера. Они маамин. Бедельзе они ровер. Чего говорите маамин? כל הזמן הייתי עובר ומפחד. Когда я сейчас я верю, поэтому я не боюсь. Но когда я не верил, то я все время нарушал, из-за этого я боялся. ואז בן אדם אומר, לא, תורה זה מאוד נורא. Тогда человек говорит, ой-ой-ой, то закон это очень-очень что-то страшное. אם אתה לא עושה שום דבר רע, למען דמך אחר, אני לא מבין. למה זה רע? если ты ничего не делаешь плохого, почему это плохо? почему это страшно? ובמעשים שלנו אנחנו צריכים להיקיים את הדבר בחיים עכשיו. и в наших делах мы должны исполнять Слово Божье. утверждать его в своей жизни. נכון. כי אם אתה חופשי ואתה מאמין, תהיה חופשי. если ты свободный, ты веришь, то будь свободен. אתם יודעים, אני, כשמישהו לא בא לאספה, כן, אני מתקשר ומברר רק דבר אחד, אם הכל בסדר, אם בן אדם לא לא קרה משהו בחיים רע, אבל אני לא בוחן אותו, תגיד לי למה אתה לא הגעת. Когда кто-то не пришел в общину, то я переживаю за этого человека. Я звоню ему, чтобы узнать, если все в порядке, если, может быть, нужна какая-то помощь, и что-то с ним случилось. Может быть, он заболел. ואני רואה קהילה וכאילו לא מדגיב, לא יודע מה קרה איתו. Я как пастор общины, я не знаю, что с ним случилось, я хочу узнать. אבל אין לי מטרה לבחור אותך מה עשית באותה שעות. Но у меня нет цели, чтобы исследовать то, что ты делал в те самые часы. זה עניין שלך, וזה בינך ואלוהים. Это твои отношения между тобой и Богом. לי לא אכפת לי. Мне важно, чтобы с тобой было все хорошо. Им рацита вело и гата, ото давар, зе бен хаве луим. Если ты хотел и по какой-то причине не смог прийти, то это между тобой и Богом. Вим ло рацита. А если не хотел? Аз они ло мави от хали шекер. Кило, они ло шеэр, ки они ло роце, ше бен адам и шекер. То я не буду тебя спрашивать и побуждать тебя, чтобы ты врал мне и говорил, то есть как бы побуждать тебя повинил. זה מובן. Это твое. שאם אני אשאל, למה לא היית אתמול? Если я спрошу тебя, почему ты не молчал? Вы улораца. А он не хотел приходить. А был улорах он лабит, лорацики вы лоидайте. Но умельках. Но человеку неудобно сказать, вот я не хотел, я не пришел. Он их опять себя. Он ищет причину. Но я ход. Не мог. כשאתה אוהב, אתה הולך ברגל 20 קילומטרים ולא מרגיש. Когда ты любишь, то ты, вот ты девушку, допустим, любишь, ты готов идти 20 километров, и ты не почувствуешь, ну, это падыха. Эти 20 километров. Тебе все равно. А валим аталоге? Но если ты не любишь... 10 метров аталоге в лагор, если себя... 10 метров для тебя будет тяжело пройти. Найдется 100 причин. Лама, учите. Ребята, эти 100 причин, почему я слышал. Вы тамид сибот, кило, ше есть ба... ше есть ба, кило, сиба, меот хашума, и всегда это будет очень-очень-очень-очень серьезная причина. А валани ломамир. Они ломамир через сибот. Но я не могу понять и поверить, что есть какая-то вообще причина важнее нашего Господа. Лама не умелится, царих лавин, ше Элохим убуре олам. הוא לא מוכן להיות ביחסים שבן אדם קובע זמן, לא, מתי הוא יכול לבוא ולפגוש את האדם. Наш Господь, Он создатель мира, и невозможно с Ним построить отношения, когда ты будешь решать, когда ты придешь с Ним навстречу, а когда ты не придешь с Ним навстречу. Он кобы. Он решает, когда Он хочет с тобой встретиться. ואנחנו באים. הנה פריחות. כי זה ככה נראה. טוב, אוהבים, יש לי 5 דקות, בואו, נדבר איתי. נגדה את עתק מגריזית. נו, גספוי, דווי, דווי, אני אסתת מנות, דווי פה ביסטר. זהו, עכשיו אני ממהר לעבודה. סיוב, סיוב, שעס, ביגו נרבות. אין לי זמן, סליחה. סיוב, פרדשתי, בסיוב, תסגד בשבוע הזה. בדיוק, שב בפינה שאני אגיע. Да, посиди там вот в углу, и когда я приду в следующий раз, найду для тебя время, тогда мы поговорим с тобой. Зеро нахон. Это неправильно так поступать. Они озер аколь кедерлаву. Я оставляю все и отодвигаю все. Лама. Чтобы прийти к нему. Почему? Бешвили зе хашу. Потому что для меня это самое главное. Ве ата тахлит ма бешвуха хашу. И мы, каждый из нас, должны решить, что для нас самое главное? Я ведь не могу для тебя решить, что для тебя. А так так что в школе творим? В это хлеб. Ты подумай, взвесь и реши. А вал агдаша шелано, це машу мехаким витам. Но наше посвящение – это то, чего Господь ждет от нас. Вим ани ло магдиш кол хаим. И если я не посвящаю всю свою жизнь, я не могу построить хорошие отношения вместе с ним. Им атару цели шмо, коль разман, бат коль шлируаха кодыш. Если ты желаешь постоянно слышать голос Божий в своей жизни, так диш хаеха врата, ты шмау то коль разман, посвяти свою жизнь ему. И будешь слышать его постоянно. Лёша умеем и внешне нам отличим. Не слышим, потому что не посвящаем. Кюм это первое, но и хам, Мишу Ахер. Потому что он говорит, но говорит и с кем-то другим, а ты не слышишь. Вы Маша Тарюдеа, Змигилин, Мише Шашуме. И то, что иногда знает человек, он знает это со слов других людей, потому что он слышит. ואני מאוד רוצה שכל אחד מאיתנו שומע בת קול של רוח הקודש. Я очень сильно хочу, чтобы каждый из нас здесь присутствующий, он слышал голос Божий в своей жизни. ותזכרו שאנחנו יורשים נצח רק על ידי ישוע המשיח. И помните то, что спасение мы наследуем только посредством нечего, вечность мы наследуем. Только посредством Ишуа Мессии вечность и спасение. Он не полет. Давайте вместе помолимся. Авину Малкену, туда лиха Аба, шиата, нотен лану дварха, вмахил отану белехем, шиорет мин ха-шамай. Господь наш, Царь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам Слово Твое, и питаешь нас им, и наставляешь, и открываешь нам воле Твое. Порех отану, благослови нас, Господь. Это азор лану лейкаем эт дварха бехаену. И помоги нам, Господи, исполнять Слово Твое в нашей жизни. Аба, тие мебурах. Господь, будь благословен. Меолам ланецах бешем Ишуа Машиаха Тамейну. Амин. От века и до века, во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, нашего Господа. Аминь. Амин.